Глава 43. Великий лучник. «Погоди, ты меня не спрашивал о моих целях и делах, но дело в том, что в этом лесу я как раз выполнял кое-что, связанное с этим». В его руке покоился проклятый осколок. «И в связи с тем, что ты много чего видел и знаешь, ну, по крайней мере, больше меня, сможешь рассказать мне об этом?» Парень решил воспользоваться таким удобным источником, тем более что у него давно висела задача насчет того, чтобы узнать, что собой представляет этот кристалл. Мужчина подошел поближе, наклонился, пристально, чуть ли не обнюхивая, рассматривая предмет. Может, я и знал когда-то об этом, но для точной информации нужно собрать остатки моего прошлого величия, так что я не могу помочь тебе с ответом. Но, к счастью для тебя, мне часто приходилось обращаться к иным профессионалам, память о нескольких из них восстановлена, но нам придется направиться в столицу Адамароны. Это страна, границы которой начинаются через несколько тысяч километров на север. Готов ли ты отправиться туда? Несколько тысяч? И за сколько мы туда доберемся на своих-то двоих? Уиллу определенно сейчас нельзя было покидать лес. Пояс шкатулки был на первом месте, после шло очищение леса, ну а мелочь он выполнит по пути, учитывая, что теперь есть вроде как сильный товарищ. Посещение братства откладывалось на неопределенный срок, но для полного представления и, может быть, даже дополнительных наград за раскрытие тайн об осколках ему еще нужно было наведаться в ущелье Вальда. Он тяжело вздохнул. «На самом деле быстро. Нам просто нужно найти стационарный телепорт, расположенный во всех больших городах. Ближайший Нарук, в 5 километрах от деревни Скиавры. Знаешь, где это?» «Да, был там как-то. Хорошо. Тогда поступим так. Для поиска следующего осколка мне нужно зарядить этот проклятой энергией. В лесу находятся зараженные места. Осталось только найти их. Идем?» «Ну, план есть. Будем следовать». Клан «Азартные кости. Арендованная база». Молли вернулась после гринда из болота Вечного Праха. Локация была предназначена для игроков от 25 до 30 уровней. Монстры там уходили на распаун довольно быстро, от 3 до 5 минут. Болото бы никого не привлекло, если бы один игрок, играющий соло, случайно не обнаружил вход в инстанс. Когда он неудачно согрел монстров и потянул за собой паровоз, то бежал, не глядя по сторонам, и угодил прямо в одно из болот, в котором и исчез. Поняв, что попал прямо с корабля на бал, игрок все же попытался что-то сделать, но полег, считай, возле входа. Оплакивая две потерянные вещи, он выложил информацию на форуме и, подняв шум, пошел качаться в другом месте. В итоге оказалось, что в этом инстансе за 5-10 подходов можно выбить полный сет серебряного ранга, подходящий любому магическому классу. Вещи выпадали редко, но за 2-3 рейда с местного босса одна точно сыпалась. Молли играла классом «Воительница Хаоса», и ей этот сет не подходил. Они собирали его для своих главных атакующих магов. Девушка уже по привычке открыла рейтинг. Она все так же продолжала следить за ростом того игрока, но скорее просто из любопытства. Молли не верила, что когда-нибудь его найдет. Свитки туда и обратно, которые они добывали, были предназначены для самых лучших игроков их гильдии. Шанс попасть на этаж выше 3-го мог дать много бонусов. И тратить такую редкую возможность было большой глупостью. К сожалению, используя свитки, никто больше так и не видел того, то ли NPC, то ли игрока, чтобы развеять ее сомнения. «Кардинал?» К ней подошел ее помощник Тейнерк, отыгрывающий за священника. «Важная новость. Один из наших нашел зацепки по имени Рики Армаструса. Волшебника? Кто нашел?» «Один парень, который любит сидеть в библиотеке даже в игре». «А, Ливер. Погоди, соберем всю верхушку, чтобы не пришлось повторять по нескольку раз. Через 10 минут в главном зале. Пускай бегут к стационарным телепортам. И да, приведи Ливера. Пускай он нам сам все расскажет. Если информация стоящая, награжу его при всех». «Понял, будет сделано». «Рики Армаструс», — прошептала Молли. «Наконец-то появилось хоть что-то стоящее, а то поиск по стражам ничего не принес». И, топнув ногой, она направилась в главный зал. Пока Ворон и Дальтара занимались поисками проклятой ауры и убивали монстров, молодому человеку пришло сообщение от Пака. «Извини, что так долго. У нас тут очень серьезное дело. По секрету, это связано со стражем. Надеюсь, ты не станешь разбалтывать кому-нибудь об этом, да?» «Ладно, насчет зелья. Держи несколько. Заплатишь обычную цену. В 3 золотых за флакон. Неловко мне как-то одинокого грабить. И последнее насчет монтажа. Прости, но этот чел занят по самое не хочу. Мы его загрузили работой. Готовим кое-какой ролик. Это будет взрывное видео, я тебе говорю. Да и вообще, лучше тебе начать искать человека самому. Я как-то предложил, не подумав, что записи этой игры будут иметь такой успех. И еще кое-что. Мы не обсуждали цену, но эти работники берут дорого. Так что сначала подумай, стоит ли тебе заниматься этим сейчас». Закрыв сообщение, Уилл подумал о том, что правда поторопился. Откуда у него деньги-то? Хорошо, что все вышло так, а иначе он чувствовал бы себя глупо, когда ему задали бы вопрос об оплате. Ну, хоть за зелье спасибо. 10 зелий здоровья слабое, плюс 100 ОЗ в течение минуты, 5 зелий восстановления энергии слабое, плюс 50 ОЭ в течение минуты. И всего за 30 золотых. Уилл понимал, насколько это мало, потому что на его этаже зелье стоило 5 золотых за склянку. Его уровень уже поднялся до 52-го. Когда он увидел авантюриста в деле, понял, что дела начинают идти в гору. Тот был лучником. Его стрельбу можно было назвать «пиком искусства». Стрелы, что он выпускал, словно сливались в одну линию и одна за одной поражали мобов в их самые уязвимые места. Дальтара носился вокруг врагов, но его стрелы всегда находили цель. Привлеченные вниманием наглого лучника, монстры старались в первую очередь избавиться от него и не обращали внимания на Уилла. И делали это зря. Его урон уже достигал значительных цифр, учитывая, что большинство титулов и навыков, полученных с них, были направлены на борьбу против врагов более высокого уровня, чем ворон. Минус 420, минус 457, минус 640. Прошел очередной критический урон, но даже это не могло сорвать агр с монстров. Еще несколько минут боя, и лесной дайвер 66 уровня, напоминающий чем-то росомаху, но только страшнее и с костяным гребнем на спине, умер, так и не нанеся его обидчику урона. Они нашли зараженное место, на которое наткнулись, охотясь за этими существами. В итоге их привело к водопаду высотой в 14 метров, вода которого спускалась чистой, но по пути вниз напитывалась фиолетовым дымом. Возле водоема, в который впадал водопад, находились 7 лесных дейларов. Ворон искренне надеялся, что в воде никого не прячется. Внезапная атака может все испортить. Парень рассказал Дальтора о том, что кристалл способен мгновенно упокоить зараженных. Поэтому задачей того было отвлечь пару мобов на себя, чтобы остальные оставались с полным здоровьем. Уилл надеялся получить максимум выгоды. Он ушел в стелс и обошел небольшое пространство, на котором расположились, словно на пляже, дейлары. Активировал засаду и полностью растворился в окружающей его листве. Куст, что он выбрал, был в 10 метрах от ближайшего зверя. Теперь, даже будь он в 6 метрах от подобного противника, тот вряд ли его заметит, максимум насторожится. Но ему надо было подождать, когда все кинутся на лучника, и тогда он начнет свою игру. Дальтара не заставил себя ждать. Забравшись на дерево, он одной стрелой умудрился зацепить сразу 2, используя рикошет от костяного хребта. Встревоженные, словно стайка птиц, монстры смотрели по сторонам, пока не заметили махающего им стрелка. Ух! Уилл чуть не засмеялся от такой нелепой картины. Видимо, жизнь в образе торговца привела ему нехарактерные раньше черты личности. Но задача была выполнена, и, дождавшись, пока обозленные мобы собрались под деревом, разбойник начал красться в их сторону. Выбрав свою первую жертву, Уилл напал со спины, из-за чего действие навыка прекратилось. Но Дейлар оказался не так прост. Почуяв беду, он в последний момент успел увернуться и, ощерившись на нового врага, рванул в бой. Ворон кувыркнулся, пропустив удар когтистой лапы над собой, и пока та еще находилась над ним, схватил ее и приложил осколок. Все произошло быстро. Монстр, не ожидавший подобного, попытался ударить второй лапой, потом укусить, но его мертвые дни были уже сочтены. Проклятый осколок. Ранг уникальный. Заряжен 131 из 200.